22 мая начальник секретариата Комитета по мирному объединению Родины Вон Дуньон распространил заявление, в котором говорится, как указывал Ким Чен Ын на историческом отчетном докладе ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, самой актуальной задачей для воссоединения Родины встает коренное улучшение межкорейских отношений. Для этого необходимо положить конец обоюдному недоверию и противоборству путем диалога и переговоров между Севером и Югом Кореи и смело решиться на оздоровление межкорейских отношений. Север и Юг Кореи должны активно развивать диалог и переговоры в разных отраслях и на разных уровнях, верно следуя благородной мысли Ким Чен Ына, чтобы развивать недоразумение и недоверие и общими силами открыть путь к объединению Родины и процветанию всей нации. В первую очередь следует немедленно провести диалог и переговоры между военными властями обеих сторон. Обеим сторонам следует принять практические меры, чтобы снизить военную напряженность и опасность военных конфликтов в районах у военно-демаркационной линии и в горячей точке на Корейском Западном море. А по мере создания атмосферы и доверия военных властей, надо расширить его сферу. Север и Юг Кореи должны уважать и исполнить три принципа объединения Родины, межкорейские декларации и другие договоренности, за которые решили ответить перед нацией и мировым сообществом, независимо от изменения политической ситуации и обстановки. Властям и всем политикам Южной Кореи следует глубоко постигнуть благородную мысль Ким Чен Ына, который решил оздоровить межкорейские отношения и приблизить самостоятельное воссоединение Родины в соответствии с требованиями и интересами всей нации и стать едиными с членами всей нации, которая желает ликвидировать стену раскола и открыть широкий простор для объединения Родины на принципах самостоятельности, мира и великой национальной консолидации, подчеркнул Вон Дуньон.